Константин Леонидович, я думал, мне кажется, вы сначала делали, потом уже стали думать. Чубарева, повторяю, можно понять, похвалить за самостоятельность, принципиальность, но на вашем месте смелость должна быть осмотрительной. Он резко повернулся к Пекареву, и тот не смог скрыть удивление. Петров подошел к нему вплотную и как-то доверительно и просто, точно делясь сокровенным, посоветовал. «Зря вы затеяли, кто кого переупрямит. У нас общее дело, и его хватит не на одну нашу с вами жизнь, Семен Емельянович». «Этого нет, — слабо возразил Пекарев, — потому что Петров угодил в самое яблочко. Ну, ей-богу, Константин Леонидович, вам показалось?» «Может быть, и так. Возможно, показалось». Пекарев ушел от Петрова потерянный и подавленный, без всякого усилия и позы. Петров обходил его, оставляя далеко позади себя. С неделю Пекарев почти не вылезал из редакции, всех, кого можно было отправить в районы, разослал на посевную, организовал несколько броских материалов по строительству Зежского моторного, сам вычитал все до последней строчки, а за освещение майских торжеств и парада красноармейских частей в городе Пекарева хвалили и в обкоме, и сам командующий войсками округа, командарм первого ранга Уборин, прислал в редакцию благодарственное письмо. Одним словом, дело наладилось, и с Петровым Пекарев до вчерашнего дня встречался без прежней внутренней робости, а вот вчера опять все неожиданно сорвалось. Осторожно покосившись в сторону жены, Пекарев про себя вздохнул, жалея ее. Она ничего не знала, а завтра утром опять может вспыхнуть пожар. А может и нет, — тут же подумал он, чувствуя, что в нем просыпается все тот же знакомый бес. Он почти физически ощутил, как в машине течет бесконечная бумажная лента, на которой в положенных ей рамках оттискивается еще одна статья того же Чубарева. Рано утром почтальоны разнесут газету по Холмску. Пекарев сидел все в той же позе у стены, закинув руки за голову. Вторую статью Чубарева он сам выправил, убрал все резкие формулировки и после некоторого раздумья понес ее Петрову. Теперь он твердо знал, что это был неверный шаг с его стороны. Именно с этого момента и вспыхнул в нем вновь дух противоречия. «Ну хорошо», — думал Пекарев, — «первый не стал читать статью и дал ясно понять, что он, Пекарев, стоит во главе газеты. Ему самому и надо решать». В быстрых, живых глазах Петрова Пекарев на мгновение уловил недовольство и даже легкую насмешку, и это тотчас было расценено им, Пекаревым, запальчиво и неверно. Вот теперь, одумавшись и еще раз перебрав в памяти все обстоятельства до мельчайших деталей, Пекарев понял ошибочность, несвоевременность своего решения, но что-либо переменить уже не мог. Остановить текущую в машину бумажную ленту было невозможно. Да, он неправильно истолковал усмешку Петрова, и его отказ прочесть статью... Вот, мол, было достаточно легкого недовольства, и человек тотчас переменился и перестроился на все 180 градусов. Уже и обычное дело решить самостоятельно боится. Так я, мол, и знал, что из него толку не будет. Пекарев с безжалостной откровенностью в отношении себя перебирал все последующее, как он вернулся в кабинет, как сидел часа полтора в полном одиночестве, злой, взъерошенный, разогреваясь все новыми фантазиями, и как затем взял и, восстановив в статье Чубарева все до последней запятой, тут же подписал ее в следующий номер и даже прикрикнул на ответственного секретаря Филимонова, когда тот хотел что-то возразить. И вот теперь сидит и ждет, а бумажная лента течет непрерывно. Искоса наблюдая за мужем, Клавдия, довольная удавшимся вареньем, подошла к нему. — Чем так озабочен, Сеня? — — спросила она бездумно, наклонилась, поцеловала его в начинавшую редеть макушку и засмеялась. — Ай-яй-яй-яй-яй, Сеня уже просвечивает. Приятно, как ему показалось, удивилась она. — Такой симпатичный пятачок в наши лета! — Можно подумать, ты этому радуешься. Сердито отозвался он, и Клавдия опять засмеялась, отошла и уже издали что-то ответила. Пекарев не понял, по-прежнему погруженный в свои мысли. Он припомнил, что совсем недавно, с месяц тому назад, на активе много было критики в адрес газеты, и, возможно, до Петрова дошли самые резкие высказывания. Ну, так ему плевать. Что? Ну, что страшного может случиться? Ну, самые худшие отберут газету. Ну, бог с ней, с газетой. Хомут ему найдется. Ну, конечно, от жены придется потерпеть. Некоторые станут здороваться менее почтительно. А ведь какая вольница настанет! И за повесть можно сесть вплотную. Пришел себе вечером и свободен. Посиди часок над рукописью. Хочешь, иди с женой в кино или займись воспитанием дочки. Совсем ведь он с дочерью не бывает, — утешал он себя. Удивительная вещь — независимость. Только ничего этого не будет. Так, шалость, легкий мираж. Клавдия, кончавшая переваривать на плите таз вишневого варенья, осторожно пробовала с ложечки, то и дело поглядывая на мужа. У нее была высокая девичья грудь, туго обтянутая ситцевым голубым фартуком, на голове того же цвета яркая в желтый горох косынка, и Пекареву сейчас хотелось подойти и поцеловать жену. Она вернула его в то далекое время, когда была девушкой, и они только что познакомились. Он не хотел ей мешать и был рад, что она так забылась, хлопоча по хозяйству. Варенье отчета забродило в банках, и нужно было его спасать. Клавдия подцепила ложкой пену, осторожно поднесла мужу. — Попробуй, Сеня, — сказала она весело. — Тут теперь, кажется, в самый раз. Что-то не разберу. До того напробовалась. Пекарев осторожно проглотил ложку густого сочного варенья, с удовольствием пошлепал липкими губами. Глаза жены смеялись, ей нравились вот такие домашние дела. Он улыбнулся ответно, думая о своем. Теперь правда хорошо. Пожалуй, загустеет. Сахару много, сказал он. Зато до самой Олькиной свадьбы простоит. А я на это и рассчитывала. Надоело возиться, каждый год одно и то же. Клавдия неожиданно поцеловала мужа сладкими губами и отошла от плиты, доставая из шкафчика приготовленные с вечера банки, чтобы разливать остывшее варенье. — Послушай, Сеня, — сказала она оттуда, — а правда, что жена Брюханова умерла от родов? Клавдия осторожно слизнула с ложки горячую пену. — Как долго он не женится? Видишь, а говорят, в наше время не умеют хранить верность. Да, Брюханов мужик интересный. Не сразу откликнулся Пекарев, отмечая про себя, что жена, как всегда, делала одно, а думала совершенно о другом. Вас бы в его хомут. У него дел сейчас не в проворот. Уборка, мотается по области. А у вас одно на уме. Разумеется, никак женить его не можете. А что странного? Клавдия засмеялась. — Вполне естественно, мужчина видный, в возрасте уже и один. — Сколько несбывшихся надежд, Сеня! Пекарев быстро взглянул на нее. Она была так увлечена вареньем, и этот фартук и косынка очень красили ее. — Брюханов хороший мужик, — сказал Пекарев задумчиво и просто, вне всякой связи с прежним разговором. — У него нутро здоровое. И притом потомственный интеллигент. Дед был уездным врачом, отец в горном училище преподавал, сам в революцию с 14 лет пошел. По образованию горный инженер, доменщик —